смеясь, рассказывал о посещении его Бахметьевым, только что вернувшимся из Кисловодска из санатория. «Понимаешь ты, — говорил он Тарасенкову, — как раз при нас там, в Кисловодске, секретарь райкома помер. Но мы, естественно, и пошли с женой, с Марией Федоровной, отдать, так сказать, последний партийный долг усопшему. Подошли мы к гробу, глянули и аж обомлели. Вылитый ты в гробу лежишь. И помер-то тот секретарь райкома от туберкулеза как раз. Это я тебе к чему говорю? Это я тебе к тому говорю, что ты уж смотри того, не подкачай. Лечись от туберкулеза. Возраст-то у тебя опасный, а то не ровен час помрешь». Смеяться Тарасенков смеялся. Да только недавно от миллиардного туберкулеза умер мой отец. Это было в 1946 году. Бахметьев об этом знал. И вся семья наша была на учете в туберкулезном диспансере. И у Тарасенкова в том году открылся туберкулез. А есть еще рассказ о встрече Бахметьева с молодым Симоновым, когда тот только начал в гору подниматься и на сталинскую премию купил дачу. — Ты что это? Я слышал, дачкой обзавелся? — спрашивает его Бахметьев. — Обзавелся, — говорит Симонов. — Премию всю, небось, всадил? — Ну и что же? Ну и всадил. — А не страшно, что премия-то тебе по макушке шмякнет, а? Балочкой-то тебя пришибет. — Да чего же, Владимир Матвеевич, балочки-то рушатся, дача крепкая. — Крепкая-то она крепкая, да только с виду крепкая. Ты-то, когда дачку покупал, пальчиком балочку поскрябал, поглядел, чего там под лачком-то в балочке, а? Не догадался, небось. То-то и оно. Снаружи-то балочка как балочка, а изнутри-то дачку ту червячок подточил. Я ж того владельца-проходимца, у которого ты дачку купил, как облупленного знаю. Он же той дачей торговал, продать не мог. Покупатели с головой находились. Это ж такого, как ты, ждать-пождать надо. Итак, до следующей встречи. Может, это придумали, да уж больно похоже на Бахметьева. Но за разговор с Тарасенковым ручаюсь. Бахметьев любил сделать человеку неприятность, добра не сеял. И вот этот человек должен был принимать Марину Ивановну в группком писателей. Как это происходило, мне рассказал поэт Илья Френкель. Он как-то шел по коридору гослитиздата, а навстречу ему Бахметьев. — Слушай, Илья, — сказал он. «Ты про такую поэтессу Цветаеву что слышал? Стишки-то она ничего пишет, а?» «Замечательные стихи она пишет, Владимир Матвеевич. Я еще мальчишкой ею увлекался, ее книгу «Версты» наизусть знал». «А к чему это ты?» «Да вот, понимаешь ли, должны мы ее сейчас в группком принимать». «То, что она в Москве, я давно слышал. Да вот ни разу встретить не удалось». Мне бы хоть одним глазком поглядеть, какая она, — сказал Френкель. — Да хоть обоими гляди. В этой комнате сейчас собрание проводить буду. Ну и что же Бахметьев погорцевал на том собрании? — Помучил Марину Ивановну своими вопросами? — спросила я Френкеля. — Представляешь, ни одного вопроса не задал. Не может быть. Ей-богу! Сам удивлялся. И как это ему, бедному, сдержаться было трудно? Да указания получил. Не мог. Он председательствовал, он задавал тон собранию, а его все боялись. Собрание происходило в одной из редакционных комнат, заставленной столами, где после рабочего дня было душно и накурено. Собрались члены группкома, пришла Марина Ивановна, была она в пальто, в берете, с хозяйственной сумкой в руках. Показалась она Френкелю очень утомленной, выглядевшей старше своих лет, и явно была очень взволнована. По воспоминаниям Френкеля, все сошло гладко, приняли единогласно, и тут же ее поздравили. Френкель попросил ее почитать стихи, но Марина Ивановна, видно, оценив обстановку, отказалась читать свои стихи, сказав, что не помнит их и лучше почитает переводы, и читала переводы, которые ей заказывал тот же гослитиздат. В комнату набилось полно народу, и в коридоре стояли, слушали Цветаеву. Есть и несколько иной рассказ об этом же событии. сотрудницей гослитиздата Зинаиды Петровны Кульмановой.